Что там у вас? У нас началось. У нас тоже, похоже, полномасштабное инопланетное вторжение. Я знаю, что мы будем делать. Нам нужно ориентироваться на американские фильмы. Там вся разгадка, как бороться с инопланетянами. Какие конкретно фильмы? Подожди, надо вспомнить. «Война миров». «Война миров». Там, короче, подходит, в «Войне миров» была... День независимости была... тоже. Да, ну там слишком много негров, у нас только нет. Давай, «Война миров», там была такая тема, что инопланетяне умерли от наших бактерий и от наших вирусов. Понял в итоге? Нам срочно нужно переболеть каким-то вирусом. Срочно. Нам нужны лаборатории. У тебя есть в городе лаборатория ближайшая? Нет. В моем городе нет ты ничего. Живет. Нет ничего живого. Только я не знаю, что у нас есть, что могло бы нам помочь. Ничего бы нам не помогло, да. Вообще, надо что-то делать, блин. Ну, у нас есть лаборатория. Слушай, я, короче, давай так. Я заражусь, приеду к тебе и тебя заражу. И нас туда точно не похитят. Нет, это будет опять какая-то история ЛГБТ. Поэтому не надо. Давай не будем заражаться. Блять, ты о чем подумал? Ёпт. Братан, давай без вот этих. Без заражений, пожалуйста. Ты что, тебя уже похищали, блядь? Чё, блядь? Слушай, я разобрался, что произошло, почему появились, значит, видео с инопланетянами. Ты правильно подметил, кстати, вот ты подметил ту тему, на которую я бы вообще внимания не обратил. Я подумал, что это, ну, не знаю, там, РЕН-ТВ или так далее, да? И я подумал, а почему они отвлекают внимание? Зачем это надо делать? Да, то есть на глобальную аудиторию, международную, это может не подействовать, потому что все страны со своими как бы, там, проблемами и так далее. Да? Но на американскую, возможно, это могло бы подействовать. Почему? Потому что все случаи инопланетян появления, да, вот последние, которые ты перечислил, они связаны, значит, с их континентом. Мексика там, и так далее. Да? И я сегодня специально написал своему другу детство. Он живет в Америке. Я ушел в армию в 18 лет. Он так получилось. Его семья эмигрировала, значит, в Соединенные Штаты. Да, и вот он все это время там живет. Я у него спросил. Я говорю, слушай, что вообще там у вас происходит? Как у вас там обстоят дела? Там, ну, там бензин и так далее. Он сказал, бензин подорожал. Самое важное, что ощутимо, подорожали страховки. То, что тебя бьет по карману. Да, и... соответственно, инфляция на продукты питания и так далее, да? То есть, скорее всего, вся вот эта херня с инопланетянами, она рассчитана на отвлечение местной аудитории, так как у них там все-таки происходит внутриэкономический кризис, который ударил уже по непосредственно по простым гражданам, да, и, соответственно, надо как-то отвлечь, и вот как раз-таки очень подходит голливудская история с вторжением, да. Кстати, да, вот я сейчас еще подумал, знаешь, что вот, все-таки... Фонарик можно выключать мне? Давай уже нормально. Так, по-моему, лучше. Да. Кроме бактерий, инопланетяне еще очень боятся громкую музыку. Помнишь, как в этом фильме низкопробном «Марс атакует», когда они включали громкоговорители, у тех головы лопались. Так, все, на вооружение. Как минимум, мы уже знаем, это бактерии и вирусы, и громкая музыка. Нет, я знал, что наша ЦИПС, она такая довольно-таки перспективная телепередача, но я не думал, что настолько, понимаешь, что мы будем обсуждать неземные цивилизации. То есть мы обсуждаем не только, как побеждать укров на фронте, но еще как побеждать в случае вторжения марсиан. Ну так нормально, это новый уровень. Все, я понял, хорошо. Не буду спорить с вами, господин Бессонов. Давай, ну, вот шуточки да хахоньки, давай вот с боевой обстановки. Там-то как раз-таки все не весело. Да, там все время все не весело. Ну как, укры каждый день на Херсонском направлении высаживаются на островах. Херсонское направление. Мне написал сегодня старый подписчик. Угу. И говорит, такую странную для меня вещь она прозвучала. Очень странную. говорит, берега под ушли, говорит, противника бойцы наблюдают визуально, ну, 3 километра там, при помощи приборов и, значит, хеликоптеров, да, и спокойно могут наносить по ним, значит, поражающие какие-то удары, да. Но команды нет. Запрещают бить по противнику. Что это может быть? Как ты думаешь? Масоны? Ты думаешь, что кого-то из командования уже похищали инопланетяне? Облучали чем-то. Братан, ну, если это не какой-то очередной затык роботов первого поколения, то возможно, возможно, там все пристрелено и на островах, и на том берегу, да? Он имеет в виду про острова или про правый берег? Он говорил про берег, про, не про берег. Острова. Вот. Возможно, ждут, чтобы накопились. Хороший ход. Кстати, я вчера посмотрел, я же люблю украинских ССОшников смотреть. Это ж моя, ну, больная история, да. Вот. Я когда-то тоже бы хотел бы стать ССОшником, но не вышел я лицом. Ты сам знаешь, хатчиков не берут. Вот. Но... Да. Тем более таких страшных. Да, и глупых. Вот, смысл какой? Я не знаю языков, да, там нужно знать китайский, еще какой-то там, мову и так далее. Поэтому я не знаю, поэтому у меня бы ССОшник не получился. Вот. И что интересно, в интервью, значит, один из бойцов ССО Украины сказал, что водолазы чем занимаются? Они не вступают в бой. Они проводят амфибийные операции, высаживаясь на нас берег и просто минируют. Раков. Нет, раков собирают, я бы сказал, кто не буду. Вот. Роботы первого поколения, писюны. А наловите ко мне раков под пивас. Понимаешь, да. Отправьте десяток другой бойцов, пусть мне наловят раков. Там, да? И да покрупнее. Вот. Вы просто переплывают, высаживаются, минируют. И, значит, плывут обратно. То есть основной их род деятельности заключается в том, чтобы просто минировать, значит, наш берег, где, значит, двигаются наши бойцы. Да? То есть вот специализируются конкретно со слов, опять же, не с моих, а интервью. Я не знаю, кстати, почему у нас наши специалисты какие-то не смотрят. Да? Там, раньше надо было добывать какие-то сведения, посылать разведчика какого-то, который должен был оставлять записку под камнем, чтобы пришел связной, поднял записку, прочитал, дальше засунул себе ее в попу, вывез через границу, передал в ставку, да, и эту, значит, записку, и там прочитали, что украинские ССОшники переплывают Днепр и минируют, да, сейчас ты просто включаешь YouTube, сидит перед тобой оператор ССО, и который сам рассказывает про свои миссии, то есть для этого не надо быть сейчас никаким разведчиком. Интересно, вот у нас анализ какой-то ведется или нет, или мозг всей этой всей военной машины, это я, что ли, получается, я один, что ли, смотрю эти ролики? А, ну, походу, да. Нет, ну, на самом деле, я знаю пацанов, которые смотрят. Но, опять же, это же инициатива каждого. То есть нет, я так понимаю, задачи нет централизованно, да, изучать. Вот вам ссылки на ресурсы, смотрите, да, изучайте противника. Братан, там столько журналов, там, пока ты все эти журналы заполнишь, пока ты все эти бирки подберешь, пришьешь, какие там ССОшники украинские. У них специальный есть журнал ссылок, и ты должен каждый день, заполняя, так, просмотрено, понял, каждый день. Сколько ссылок в день ты просматриваешь? Не, я помню, очень тебе, просто. Классную эту вещь, когда там был пост у каких-то из наших военкоров, значит, телеграм-каналы, которые мешают проведению СВО. И там, значит, в каком-то из каналов был написан, значит, мой канал, что я мешаю проведению СВО с тем, что я выложил видео украинского ССОшника, который рассказывал, как он вел бои в окопах. То есть, понимаешь, как у людей все устроено? То есть, ты им находишь видео и говоришь, вот, посмотрите Дауны, разберите его и проведите работу над ошибками. Там сделайте методичку, памятку, раздайте бойцам мобилизованным, чтобы они в следующий раз не допустили подобную ошибку. Да? Вместо того, чтобы они посмотрели это видео, они пишут, что ты мешаешь проведению проведению СВО. То есть понимаешь, как все устроено? Наоборот, все работает. Ну, а ты что, самый умный, что ли? Да. Нас все знают, а те, кто что не знают, то и не надо знать. Все очень просто. Мне нравился Владлен Татарский всегда. Он был очень нескромным парнем. Он всегда говорил так: я военный гений. Просто он говорит: ты посмотри, что творят эти упыри. Ну, по сравнению с ними, я военный гений. Поэтому, мне кажется, пора прекратить стесняться. Так завещал наш брат. Да, согласен. Стесняться не стоит. Дело не в этом. Дело в том, что... понимаешь, ну, печально то, что... Ну, здесь, я думаю, в данном случае наезд на тебя был... Чисто повод нашли просто. Вот. Я бы и то, понимаешь, я бы мог, например... Если бы, к примеру, стояла задача дискредитация, то можно было бы это перевернуть красивее. Типа, этот ролик посмотрело тысячи наших бойцов, и опрос показал, что 900 из них были демотивированы. Нет, они боятся лезть в окопы. Они сдались в плен. А 100, то есть 900 были демотивированы, отказались лезть в окопы, а 100 сдались в плен. То есть, ну, понятно, это как бы люди задачи выполняют, если сам не можешь адекватно что-то сделать, а кто-то делает вместо тебя. Лучше. То ты или признайся, что ты даун, или того, кто что-то делает, ну, навешай на него ярлыки. Кстати, надо нам извиниться и... постараться не употреблять больше слова «даун», потому что «даун» — это все-таки, ну, болезнь такая, это инвалидность и так далее. А мы, получается, как бы, когда произносим слово «даун», мы смеемся над больными людьми. Поэтому нам все-таки надо заменить его на какое-нибудь, типа, ну, просто, ну, «дауною» часто используют «разведос», поэтому мы не будем косплеить для «разведоса», давай придумаем какое-нибудь другое. Так, братан, твоя толерантность, мне кажется, тебя все-таки похищали инопланетяне. Не знаю. Ну, материться же нельзя, а как тут, ну, дебилоид, как бы можно говорить, там, не знаю, да. Даунитохромосома, блядь. Ну, опять же, мы сталкиваемся. Из песни. Так, ну, рептилоиды, может, ну, ладно, давай... Не, ну рептилоиды, тут не пойму. Тут, понимаешь, когда мы говорим писюны, то люди, наши зрители, которые недавно и которые не в тему, они не понимают, почему мы это говорим, понимаешь. Это звучит странно для тех, кто не в теме. Здесь, значит, нужен термин, нужно ввести термин, который будет всем понятен с первого раза. Поэтому давай надо что-то сложное, такое, ну, сложное и понятное придумать, да? Многогранно. Хорошо. Знаешь, как мы сделаем? Мы попросим наших подписчиков откомментировать в комментариях, и там всегда в комментариях всегда 1, 2, 3 очень смешных комментария бывают. Вот. Поэтому пускай придумают нам, значит, наши подписчики. Вот. Ну да, да. В стиле там йододефицитное. Ну, это тоже сложно. Надо как-то пообиднее. Короче, да, задача для... Займемся мы этим вопросом. Займемся. Мы обязательно найдем правильный термин. Вот. В остальном ситуация как бы на запорожском направлении, да, противник пытается атаковать, но больше сейчас настроен на Вербовое. То есть атакуют больше участок в направлении поселка Вербовое. Вот, на Временском выступе продолжаются также атаки противника. Да, в принципе, тупо, блин, наверное, по всему фронту. То же самое донецкое направление. В районе Авдеевки противник после того, как с опытного их выбили, они еще несколько попыток совершили наступать, но сегодня уже этих попыток не было. Были позиционные бои на этом участке. Андреевка-Клещеевка, там сложно. Вот. Противник как бы зашел, там часть Клещеевки контролируют, наши частично противника там покошмарили, выбили, то же самое касается и Андреевки. Но все равно там ситуация сложная достаточно. Хотя больше они, наверное, большей частью перешли в серую зону, потому что активно работает артиллерия как наша, так и противника, и закрепиться ни у нас, ни у них там особо не получается. Вот. Слушай, ну мне еще тоже люди писали, значит, скажем так, кто в теме, они говорят, что противник сейчас старается не вступать в контактные бои, активно использует артиллерию и АГСы. АГСы, да, даже да, АГСы, да. То есть работает активно АГСами, то есть тоже пытаются подстроиться, значит, под оборону нашу, да, и пытаются найти ключи, скажем так, да, как нам пробить ее. Да. Ну, посмотрим. В любом случае, это, я думаю, что наступательный потенциал противника вот в таких масштабах, он в любом случае иссякнет в ближайшее время. Посмотрим, что мы будем дальше делать. Поэтому как-то так. Ну, судя по всему, мобилизации, скорее всего, не будет, но еще одной волны, да? Поэтому, ну, посмотрим. Резервы у нас как бы есть. Вот. Какой замысел общий у командования? Ну, посмотрим. Но опять же, мы как-то говорили, да, о том, что в обороне, скажем так, вся наша оборона держится в основном на наших бойцах и командирах младшего и среднего звена на местах. Ну и в целом даже, ну и старших командиров тоже. Но на местах, которые находятся, да. Но наступать без генерального штаба, без какого-то талантливого замысла, на одной инициативе бойцов и офицеров, ну, не получится. Поэтому наступать будет сложнее. И я надеюсь, что у нас есть какой-то качественный, талантливый замысел. И мы с тобой в одном из наших видео просто будем аплодировать. Встанем как бы и стоя будем аплодировать. Нет, давай так скажем, что если получится так, что мы будем вести какие-то контрдействия, да, то есть если у нас будет какое-то наступление, даже пускай на каком-то участке фронта, да, не весь фронт там нам получится прорвать, если, конечно, такое наступление вообще будет и рассматривается, если оно и будет. Мы же не знаем, может быть, сейчас наш противник затребует переговоров, да, и, значит, верховный главнокомандующий, а мы знаем, что он очень добрый. Я уже много раз говорил, что он, значит, нашим оппонентам относится очень так терпимо и сдержанно, да, и не выслушает их, и не будет заключен какой-то, не знаю, там, план переговоров, заморозка, ну, все, может быть, все что угодно, и можно рассматривать, мы можем рассматривать все варианты развития, да, значит, от заморозки конфликта до наступления, продолжения противника, или до нашего контрнаступления после контрнаступления противника, да, и вот если кто-то из, значит, высших чинов в армии сделает так, что мы где-то прорвем фланг какой-то, да, то мы обязательно постараемся узнать этого человека, кто это разработал, и объявим, и скажем, что у нас есть военный гений, который смог там с минимальными потерями техники, живой силы и так далее прорвать фланг, да, и будем, конечно же, сидеть с открытыми ртами, аплодировать и очень долго разбирать, значит, эту ситуацию, да, вот. Но пока лично мое мнение, что ни у нас, ни у противника нет такой возможности. Я не знаю, с чем это связано. Ну, да, потому, может быть, потому что кто-то неправильно понимает формулировку военный гений и ищет военного Геннадия, понимаешь? То есть ориентируется по имени и теплому отношению к нему, а не по каким-то качествам внутренним. Вот мне кажется, когда вот эти моменты на всех уровнях, повторюсь, на всех уровнях, потому что на низком уровне, там, на уровне батальонов, рот, там, в принципе, тоже как бы зачастую бывают вот такие вот как бы нюансы, когда в командование роты или батальона принимаются не талантливые ребята, а просто свои как бы кореша, да. Поэтому вот когда у нас будет предпочтение отдано профессионалам, и при этом профессионалам со своим мнением, которые не побоятся в случае ошибки начальства указать на эту ошибку, тогда будет норм. Потому что вот я всегда повторяю эту поговорку, что опереться можно только на то, что сопротивляется. И вот каждый начальник должен понимать, если твой подчиненный может тебе сопротивляться, то есть указывая на твою ошибку, спорив с тобой, значит, на него можно опереться и в каких-то сложных ситуациях. Слушай, ну вот у меня есть товарищ мой хороший, боевой, да, который при сложной ситуации, хотя он был ротным, комбриг спрашивал его мнение со словами «Что нам делать? Что нам делать?» Вот. Понимаешь, вот не проще было бы их местами поменять? Ну, не положим. Чтобы это было более как-то все эффективно работало. Ну, если, ну, я понимаю, что у человека нет совести в плане там, да, если ты видишь, что ты не тянешь, ты можешь сказать: блин, я понял, что я обосрался, я не тяну. Вот есть хороший кандидат, да, который справляется с боевыми задачами, да, но такого не бывает. Поэтому не ждать надо хорошего, в общем. Да. Посмотрим. В любом случае, машина едет. Машина едет, и, кстати, я сегодня зашел. Вот, кстати, я сегодня зашел в ВКонтакт. У Юрия Подоляки было написано о том, что там то ли Нью-Йорк Таймс с ссылкой на свои какие-то источники заявляет о том, что у нас увеличили там семикратно производство, значит, боевой техники, ракет, всего остального. То есть семикратно, по данным, значит, моих лучших источников, на которых я ссылаюсь постоянно, увеличены, значит, все производства, да. То есть мы видим, что машина, конечно, разгонялась долго, тележка наша скрипела, попукивала, но поехала. Это нас не может радовать. Но мой наивный друг, что я тебе хочу сказать по этому поводу насчет семикратно? Я когда-то вот, тебе уже говорил о том, что заявление и похвалу западных СМИ, как и западных спикеров, стоит расценивать под несколькими углами. Понимаешь, западные аналитики вполне себе могут понимать, что у нас есть на руководящих должностях есть писюны, да? И Запад должен сделать так, чтобы эти писюны продержались на своих местах как можно дольше. И вот подобными штуками они могут им давать спасательный круг. Типа вот они написали, и писюн может начальству большому доложить: вот, смотрите, вот, да, все нормально. Знаешь, что... Поэтому здесь стоит аккуратно. Как бы... Знаешь, что я хочу сказать вот с твоими вот этими выпадами в адрес писюнов, частыми? Я хочу тебе сказать, что, скорее всего, ты скоро перейдешь на очень частую рекламу финок ЛГБТ. Ты, так сказать, станешь независимым каналом на сухом пайке, понимаешь? Слишком много у тебя вот этого вот писюнинного появилось. Слушай, давай так. Нас сейчас, может, кто-то смотрит из каких-то известных, влиятельных людей. Кто знаком с Юрием Подолякой? Я так понимаю, что ты выйти на него не смог, Вот я все-таки... Я пытался. Я просто хочу пригласить в ЦИПСу Юрия Подоляку. Почему? Потому что, собственно говоря, вот вбросы ЦИПСы – это его фишка, короче, которую мы взяли Скажем себе... так, да, он ввел новый термин. Тренд. Тренд ввел, который стал мемом, вбросы ЦИПСы. Я вот с большим удовольствием хотел бы, чтобы в ЦИПСе был, значит, вот законодатель моды ЦИПСы вот этой нашей. Поэтому было бы неплохо. Если кто-то с ним как-то связан, может, кто-то ему может передать, сказать, что там есть два чувака, один с трусами на лице, хач, да, другой властелин вселенной, и они хотят с вами записать видео. Если не сложно, передайте, пожалуйста, Юрию. Да. Ну что, скучную ЦИПСу сегодняшнюю мы можем, я думаю, начать заканчивать. Нет. Еще важный момент, который хотел бы обсудить. Вот ситуация на дипломатическом фронте у нас. Да? То есть у нас, получается, каждая шавка европейская, да, они уже такое ощущение, что европейские страны, особенно вот эти вот маленькие, блин, чтобы ты не запикивал, ну, короче, вот эти маленькие огрызки когда-то великой цивилизации, да, недавно ушедшие от нас в виде Советского Союза, вот там прибалтийские страны, да, они вот как будто, ну, друг с другом соревнуются, кто сильнее Россию и русских там обидит, оскорбит, унизит, не знаю. Да, вот там насчет сейчас въезда на территорию ЕС, да, вот поляки, по-моему, сегодня заявили, что ни на каком транспорте вообще россияне заезжать не будут, все будет изыматься. Там прибалты тоже там тявкали, как, не знаю, как... Если кто-то мультик советский помнит, Маугли, там у Шархана шестерка бегала, Табаки его звали, такой шакаленок. Вот такие же. А мы идем на север, блин, петушки, блин. Вот. И эти же страны, они во многом зависят от России. Там транзитные какие-то маршруты, там дальнобойщики, да, фуры, транзит, там, да много чего, да. И вот очень бы хотелось, чтобы наши дипломаты, они как-то более агрессивно и жестко себя вели по отношению к таким выпадам и к этим странам. Не просто там угрожали, ответ будет там и так далее, а вот чтобы какие-то решения принимались такие, чтобы это действительно было больно для этих стран, экономически хотя бы. У меня есть план. Вот, то есть, сейчас, секунду. Чтобы даже просто, чтобы хотя бы в публичном поле мы выглядели достойно, да, потому что я допускаю, что у нас есть какие-то дипломатические процессы, в которых мы, может быть, даже побеждаем, но это настолько все секретно, что визуально выглядит все как-то, ну, не очень. А здесь вопрос в том, что, ну, мы-то хотим гордиться своим государством, да, своими органами власти, своими дипломатами. И мы хотим, чтобы за весь народ, государство, для чего оно и создано, собственно говоря, ну, заступалось, да, и чем больше агрессии в адрес наших граждан, нашего народа, да, тем больше ответка агрессивная, более агрессивная в адрес этих стран. А у нас как-то все так выглядит в информационном поле, но не очень, мягко говоря. Слушай, да бог с ним, с этим МИДом, блин. Я что хочу сказать? Во-первых, это охрененно, что все, кто захочет поехать в Европу, да, будут разворачивать обратно. Это большой плюс. Деньги оставаться будут в России. Это раз. Во-первых, по поводу того, что мы не гордимся, я так не считаю. Мы гордимся, но у нас есть, скажем так, моменты, которые нас беспокоят, да? Это один... Не говорю, что мы не гордимся, да. Я, наоборот, хочу усилить. Да, усилить гордость. Все хорошо. Да. Во-первых, смотри, ну, это хорошо, что никого не будут впускать в Европу. Пока идут боевые действия, и мы видим, что Европа к нам агрессивна в плане экономики и так далее, да, она всячески пытается сделать так, чтобы нам было хуже, но делает хуже себе. Вот, допустим, тот же Макдональдс, понимаешь, ушел, оп, а у нас вкусная точка, ничем не отличается, вся инфраструктура осталась, заводы, которые делали эти котлеты, они все остались, мы едим только под другим названием, а другие умные, значит, рестораны быстрого питания, такие как Бургер Кинг и полковник Сандерс, который планировал контрнаступ последний, они остались в России. И зарабатывают сейчас в два раза больше, чем зарабатывал Макдональдс. Поэтому они делают, конечно, хуже нам, но оно получается, что хуже им. Во-вторых, Путин, я не помню, с какого года он начал говорить, что, ребята, не выводите бабки из России. Ой, я помню просто вот на своих прямых трансляциях неоднократно он говорил, оставляйте деньги в Россию, нас там не любят, не выводите бабки, не выводите капитал. Ну, конечно же, президент так не говорит, как я там на блатных педалях, там бабки, шмабки, но он неоднократно говорил, что инвестиции оставляйте России, инвестируйте в Россию, да, и собственно говоря, он предупреждал. Вот сейчас получается, если с начала СВО страдал крупный бизнес, да, там начали арестовывать там счета и все, понятно, что у простых смертных россиян нет счетов в Европе, да, то сейчас, получается, дошло и до, скажем так, рядового состава, кто пытается на своих каких-то автомобилях выехать в Европу, и они уже начали страдать, то есть ударило уже и по ним. Вот, какой у меня выход из этой ситуации? Перед тем, как ехать в Европу, покупаем российский автомобиль, и самый дешевый, и едем на нем в Европу. Приезжаешь туда на Капитосе или на Калине, у тебя отжимают, значит, нашу Калину, понимаешь? Ты там дальше уже берешь электрический самокат, поехал куда тебе надо, и так, таким образом мы, получается, наполняем Европу российским автотранспортом. То есть мы начинаем экспорт автотранспорта в Европу. То есть, получается, наши заводы начинают работать усиленно. Мы покупаем российские машины, едем туда и... Вот. Но я не понял пока финальную цель. Пока вот, у меня план мой не сработал. Там не только речь идет об автомобиле. Там, по сути, ты приезжаешь в ЕС... раздеваешься до трусов и в трусиках отлично, едешь на отлично. Самокате. Самое дешевое все. Белорусский трикотаж, наши айфоны российские, какие там есть. Нужен ноутбук, пожалуйста, на Эльбрусе покупаешь себе. Или а как зачем? Он? Зачем? Ну, во-первых, это стоит не очень дорого, во-вторых, это все мы начинаем экспортировать таким образом в Европу, все наше туда везти. Бесплатно. Это не экспорт, братан, это называется подарить. Будем дарить им, как можно больше. Завалим их, значит, нашими товарами, просто завалим. Братан, у тебя очень странная стратегия, тебя точно похищали инопланетяне. То есть ты уже, понимаешь, тебе инопланетяне настолько разогнали мозг, что ты мыслишь на 100 лет вперед. То есть ты просчитал, что через 100 лет это как... какой-то урон-то нанесет. Потому что они конфискованные вещи будут как-то сбывать. Да, будет конкуренция их местным брендам. Вот это вот все, конечно. Короче. Конечно. Это да. Но это, братан, только через 100 лет произойдет. Ну, эффект. С таким темпом. Лучше просто туда не ехать. Нет, но есть же люди, которые не могут не ехать. Вот для них есть план. Все самое дешевое и поехал. Да нет, я согласен, но здесь дело не в этом. А там, ты голый пристроился к какому-то гей-параду на велосипеде. Видел, у них там есть такое. Все голые на велосипедах, и ты вроде как уже по Европе голый на велосипеде, уже двигаешься уже там в толпе и раз-раз и пропетлял. Блин, хороший план. Это, знаешь, так забрасывать диверсантов, блин. Блин, не, ну, не знаю, я за то, чтобы вообще никто туда не ездил. И хрен на них. И я за то, чтобы репрессии начались по отношению к гражданам тех стран. Потому что, ну, по логике, да, берем, к примеру, Польшу. Тут поляков очень много. Или берем ту же Германию. Немцев тут тоже очень много, да. И задача государства – заботиться о своих гражданах, как на своей территории, так и за пределами территории. Да? И вот получается, государство своим решением наносит урон своим гражданам за границей, то есть в данном случае в России, потому что к ним начали применять те же санкции. То есть поляков, прибалтов там, начали вот просто голыми, они начали голыми идти через границу, у них все изъяли, понимаешь? Ну вот смотри, хорошо, давай такой момент. Европейцы высылают наших граждан, там у них все отбирают, да? У нас в России, предположим, находятся немцы какие-то. Эти немцы, которые находятся в России, они, возможно, хорошо расположены к России. А мы берем их, разворачиваем. К нам, тогда смотри, тогда другой момент. К нам едут дальнобойщики из Польши. Мы берем их, разворачиваем. А кто нам привезет доктор Пеппер? Понимаешь? Доктор Пеппер. Страдают не поляки, мы страдаем, админ страдает, понимаешь? Ты слишком американизированный эгоист. Нет, ну понятно, ладно. Я, естественно, утрированно предлагаю. Конечно, немцев и поляков раздевать не нужно, но в любом случае реакция быть должна, потому что вот, кстати, в твоем стиле у нас наши дипломаты наоборот говорят, а мы в отместку упростим визовый режим там для прибалтов, чтобы они смогли приезжать и на самом деле видеть, что мы адекватные. Да? То есть это у нас такая фишка была на Донбассе с 2014 года, когда там была программа для соотечественников. То есть жители территории ДНР и ЛНР, которые были на территории временно подконтрольной Украине, они могли к нам приезжать бесплатно, лечиться, там, рожать, многие рожать приезжали, пенсии получать и так далее. И вроде бы как бы, ну, крутая идея на самом деле, да, такая социальная. Но если бы наши как бы местные жители жили в шоколаде, и не было бы там ни в чем нужды, дефицита, очередей каких-то в больницу, операцию сделать проблематично там и так далее, понимаешь? Тогда да. А так получается, наши местные жители к этой инициативе, то есть вы хотите задобрить тех, кто вне живет, при этом вы раздражаете и обижаете тех, кто живет внутри, понимаешь? А у нас какая-то такая вот, не знаю, может, это такая слушай, черта, ну вообще, да? мы сейчас разговариваем о той ситуации, если сейчас мы шутки все наши прибаутки уберем, я уже об этом сказал. Президент об этом предупреждал многих. Говорил, ребята, не надо там, не вкладывайте туда деньги, да, не езжайте туда, здесь надо развиваться, да, сейчас здесь для развития любого бизнеса лучшая обстановка. Сейчас все запретили. Все, вообще, практически ничего не везешь сюда, только санкционка, да, и сейчас можно развивать любой бизнес, там, делать носки, делать трусы, делать все, что хочешь, от, ну, да, вот этого, да, но люди, я все равно смотрю, что как-то пытаются, не знаю, переехать, уехать, там, где уже все места заняты, да, там уже все занято, куда вы едете, что вас там не любят, вас там не ждут, на вас там смотрят, как на врагов, приезжаете, вас там плюют, там таскают за волосы, вы потом записываете какие-то блоги, что на вас напали, и как это нехорошо, это все там, значит, из-за кого-то там, да, ну, вас предупреждали, ну, вас предупреждал президент, он говорил, да, и если раньше, я вот еще повторюсь, что касалось это крупный бизнес, да, людей с большими деньгами, с очень большими деньгами, с такими деньгами, которые мы никогда в жизни не увидим, да, то теперь коснулось это вот, ну, обычных людей, да, и вот стоит призадуматься. Не надо себе блоки ставить, не надо ограничивать. Не надо говорить, что никогда не увидим. Не надо. Надо говорить, что пока что. Как я скучал по коучу, по вот этому. Как я вот люблю, когда в тебе просыпается коуч. Не надо себя ограничивать. Да, нужно расширять сознание. Властелина вселенного. Да, мы увидим яхты Абрамовича. Да, мы будем дарить всем айфоны. Вот так вот, как он, азовцам. Я пошутил. Только не азовцам, да. Я пошутил. Да, вот. Ну, в принципе, все обсудили. Ей отдельно хотелось бы сказать, да, вот кто-то из наших подписчиков, видимо, иногда ждет какую-то сводку подробную, официальную, какие-то серьезные темы, аналитики, какие-то уроки, перезарядки магазинов, сайтов, три оборота и так далее, да. А включают, а тут два каких-то типа в темноте рассказывают о вторжении пришельцев. Нет, ну сегодня была настоящая моросячка, как бы это нормально абсолютно. Да, друзья, поэтому, ну, у нас вот такой контент, да, у нас вот такой формат. Да хватит оправдываться, ну сколько можно нам оправдываться, ну хватит. Ты мне Там, только что блоки там, у снимал, и нас, сейчас сам. я смотрел статистику, у нас в день два новых подписчика. Я для них сейчас говорю. А, пардон. Да, Нет, поэтому... наши подписчики получат настоящую аналитику со стрелками, с белками, с карусельками, если к нам придет Юрий Подоляка. Вот если Юрий придет, вот он нам выдаст базу. А у нас все как бы такое. Но кувырки и перезарядки, это может у нас быть, но не в ЦИПСе, за ЦИПСой. За ЦИПСой отдельный раздел, когда там CQB, какие-то разборы боев, разборы там входов в помещение, там можно все это увидеть, да. Шутки на военную тематику. Здесь как бы мы шутим на актуальные, значит, новости. Здесь мы Поэтому ржем над новостями, как и над самим собой постоянно, периодически, да. в первую очередь. Да. Ну, я лично над тобой только. Ну, извини, но я над властелином вселенной тоже ржу. Просто у меня, ты же знаешь, рожа хачика, поэтому я в платке, не видно, но я все время хихикаю на самом деле. Но это наш маленький секрет. Все тогда, тогда до завтра. До завтра, друзья.